Некоторые ученики ядра секты Пытливого Меча в шоке уставились на этого старика, напоминающего разъяренного льва. Многие почувствовали, будто перед ними предстал непобедимый демонический бог. Лу Сюнфэй словно возвысился до самих небес, и смотреть на него теперь можно было только снизу вверх. «Думаешь, тебя одного для этого достаточно?» Ци Цаншэнь начал спускаться с лестницы. Он посмотрел на своего старого противника, его длинные серые волосы развивались на ветру. Но прежде чем он смог ударить, мощная аура, окружившая Лу Сюнфэя, мигом исчезла без следа. Ранее сконфуженные ученики ядра секты Пытливого Меча испытали ментальный шок. Вновь посмотрев на Лу Сюнфэя, они увидели, что его аура испарилась. Теперь он вновь выглядел как обычный старик. А если вместе с сектой разделяющего небеса меча, холодно усмехнулся Лу Сюнфэй. Зрачки Ци Цаншэня сжались. «Что ты сказал?» Глаза Лу Сюнфэя выглядели очень довольно. Презрительно усмехаясь, он сказал: «По-твоему, столб фиолетового драконьего Ци в небе привлек внимание только фракции снежной провинции? Видимо, ты сам не понимаешь, насколько это значительная вещь. На деле вас заметили несколько мегасект из других провинций. Эксперты уже в пути. Если не сдадитесь, то исход вам один – смерть. Моя школа чистого мира отнюдь не прочь бить лежачего». Смеясь, Лу Сюнфэй медленно повернулся и пошел к двери. «Советую хорошенько все обдумать, Ли Цзяньи, Ци Цаншэнь. Мир нынче неспокоен, снежная провинция уже не та, что прежде, даже моя школа чистого мира». Ох, вздохнув, некогда сильнейший мастер снежной провинции исчез вдали. Его последний вздох ясно отдавал страхом. Если в дело были вовлечены мегасекты других провинций, то влияние будет оказано и на школу чистого мира. Мир действительно погружался в хаос. Теперь оставалось только дожидаться реакции секты Пытливого Меча. Они могли либо храбро войти в этот водоворот, либо скромно отступить. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на Ли Цзяньи, Тан Фулии и Ци Цаншане. Тан Фулии холодно хмыкнул и сказал: «Так или иначе, мы не можем расстаться с домом наших предков. Лучше благородная смерть, чем жизнь в позоре. На горе Пытливого Меча может быть только одна секта, секта Пытливого Меча». Его слова прозвенели в ушах всех и каждого. Темное пространство. Возле уха слышалось капанье воды, будто в бесконечных водных часах. Дорога под ногами была неровной и кривой, ее покрывало что-то напоминающее серый мох. Идти было скользко. Чем дальше по дороге, тем страннее делалось пространство, а потолок опускался все ниже и ниже. Это был седьмой этап древней дороги на запад. Подземная пещера. Света было мало, воздух давил, из-за усиленного давления законов, любой, кто сюда попадал, чувствовал себя будто в тисках. С течением времени блеклое сияние все слабело. Возникало чувство, что скоро свет совсем исчезнет. От этого можно было сойти с ума. Сталактиты над головой сияли странным, красивым и смертоносным блеском. Цзиинцы теперь перемещалась на спине Динхао, так как Цзиинню было крайне сложно в таких условиях защищать свою младшую сестру. Тело Динхао заливалось золотым сиянием, которое покрывало юную девушку и охраняло ее от давления снаружи. Место это было действительно страшным. Оно напоминало подземный лабиринт, который расходился миллионами туннелей во все стороны, словно крайне запутанный муравейник. Потеряться было очень легко. Кроме того, пространство здесь было нарушено, местами сияли пугающие пурпурно-черные лучи, знаменующие разрывы в пространстве. Все могло в любой момент обвалиться. Давление законов здесь было крайне сильным. Даже перинатальные боевые предки в этом месте были не сильнее обычных людей. Шли они медленно и легко уставали, что и говорить о полете. В воздухе витала опасность. Интуиция подсказала Динхао, что место это было крайне страшным. Глава 516. Падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы. Подземные туннели расходились во все четыре стороны. Куда идти было неизвестно. Здесь, направо, продолжая идти направо, тихо сказала Цзиинцы, которую Динхао нес на спине. Девушка владела врожденным умением ориентироваться в пространстве. Ее интуиция удивляла даже на фоне 6-го этапа искусства победы, тело как небо и земля, который достиг Динхао. Благодаря ее троице путешественников удалось избежать глупых блужданий из стороны в сторону. Динхао меж тем размышлял над элементом, который преобладал на этом этапе. Стены пещеры были сделаны из древнего камня, так что можно было предположить элемент земли, Однако капанье воды и периодически появляющиеся речки слегка отдавали элементов воды. В то же время двухметровые пространственные воронки явно намекали на элемент пространства. В отличие от прошлых шести этапов, здесь с этим было сложнее. Это место. В голове Динхао вдруг будто промелькнула молния. Он будто что-то вспомнил. На его лице показалась улыбка. «Разве не именно в такой местности растет земной бамбук девяти властителей сердца?» Подумав об этом, Динхао не начал спешить сразу же. Он распространил свое духовное сознание по сторонам, охватывая радиус в 1 километр. Спустя полчаса. Стоп! Динхао наконец нашел, что нужно. Он прошел 16 шагов на юг и медленно присел. Из пруда возле сталагмита Динхао достал желтое, напоминавшее гриб растение с оранжевой желтой головкой и белой ножкой. Оно выглядело как миниатюрный зонтик. Из него исходил сильный аромат. Гриб был словно живым. Он брыкался в руках Динхао, стараясь убежать. Земной бамбук девяти властителей сердца. Глаза Цзиинца и Цзииннаня сразу загорелись. Особенно рад был брат. Его тело задрожало, а внутри разгорелась огромная радость. Трепещущим голосом он спросил. Это. Земной бамбук девяти властителей сердца. Это ведь он, великий герой Дин, да? Брат и сестра семьи Цзи когда-то как сумасшедшие обыскали всю нефритовую провинцию в поисках земного бамбука девяти властителей сердца. Они легко распознали драгоценную траву. Образ этого растения был глубоко выгравирован в сознании Цзи Иннаня. Надежда на спасение его сестры, которую он так долго искал, вдруг появилась без малейшего предупреждения. Он не мог в это поверить, а потому спросил Динхао. Тот кивнул. Это точно земной бамбук девяти властителей сердца. Но ему всего 100 лет, он слишком мал и еще сияет не золотисто-желтым, дух у него незрелый, так что этот будет недостаточно эффективным. Динхао положил ценное растение в свое кольцо хранения и с улыбкой сказал, «Я обнаружил, что эта местность очень хорошо подходит для роста земного бамбука девяти властителей сердца, это его место обитания. Если нашли один, значит даже в радиусе километра должны быть еще. Продолжим искать». «Да, продолжим». Продолжим искать. Цзииннань был тронут чуть ли не до слез. Спустя столько лет отчаянных поисков им все-таки удалось найти это божественное растение. Его сестру наконец получится излечить от смертельной болезни. Наконец он сможет ее спасти. Отец и мать, можете отдохнуть в мире мертвых. Я исполнил ваше желание, хотя я, Цзииннань, и не стал достойным наследником семьи. По крайней мере я достоин зваться хорошим старшим братом, да? Цзииннаню вдруг захотелось радостно рассмеяться. Следуя инструкциям Динхао, Цзииннань принялся аккуратно осматривать пруды в округе. Вскоре Динхао нашел еще 3 нужных бамбука. К сожалению, они тоже оказались слишком молодыми. Даже старейшему из найденных было не больше 200 лет, его верхушка еще не сделалась из оранжево-золотой, так что растение было недозрелое. Динхао планировал пересадить этот бамбук, а потому положил в свое кольцо хранения, где он точно не испортится. Цзииннань вспотел от волнения. Сидевшая на спине Динхао Цзиинцы засмеялась. После нескольких дней заботы Динхао, щеки юной девушки наконец пополнели, ее кожа прибавила краски, а желтые волосы, ранее напоминавшие морские водоросли, теперь были гладкими и блестящими. Она стала намного энергичней. Девушка улыбнулась и сказала, «Старший брат, не торопись так, ты весь вспотел, хе-хе, мы все найдем, ведь с нами старший Дин». Увидев, насколько лучше стало его сестре, и редкую улыбку на ее лице, у Цзииннаня потеплело на сердце. Мечник так обрадовался, что ему захотелось вскрикнуть. Он было хотел что-то сказать, как вдруг зрачки Цзииннаня сжались, он пробежал 20 метров вперед. Это, он пришел в неописуемый восторг. В пруду под большим белым сталагмитом Цзииннань видел взрослый земной бамбук девяти властителей сердца, с толстой ножкой и золотистой верхушкой. От него шел освежающий медицинский аромат. Он слегка покачивался и сиял ярким пламенем, освещая весь туманный туннель. Этому бамбуку была по меньшей мере 1000 лет. Глаза Цзииннаня засияли, с таким лекарством его сестра не только излечится, но и восстановиться от болезни в самые кратчайшие сроки. Даже ее меридианы тоже улучшатся. В будущем она даже сможет стать настоящим культиватором. Великий герой Дин, ха-ха, я нашел большой. Прокричал Цзииннань и со всех ног побежал к найденному земному бамбуку девяти властителей сердца. Его лицо сияло самой яркой улыбкой. Динхао улыбнулся, кивнул и собирался что-то сказать, как вдруг сильно заволновался. В его голове промелькнула одна мысль. Он вдруг что-то понял, испытал шок и быстро крикнул: «Осторожней, не иди дальше в одиночку!» Его голос не успел затихнуть, как Цзи Иннань уже подбежал к земному бамбуку девяти властителей сердца и подобрал взрослое растение. «А, великий герой Дин, вы что-то сказали, сестра, смотри сюда!» Цзи Иннань подобрал стручок королевского бамбука, повернулся и поднял его над головой, чтобы показать Дин Хао и Цзи Иннань. При этом он продолжал радостно улыбаться. В этот миг «Чи, чи, чи, чи!» В тихом туннеле прозвучала череда тихих звуков. Со всех сторон выстрелили тонкие, как паутины, серебряные веревки. Цзи Иннань сразу же замер на месте, будто окаменев. Королевский бамбук выпал у него из руки. За ним упала и сама рука. У его кисти показался невероятно гладкий разрез. В ране можно было увидеть кожу, плоть, вены и кости. Картина шокировала. Улыбка застыла на его лице. Бах! Раздался тихий треск. Тонкие кровавые линии прошлись по его плоти, покрыв все участки тела, руки, плечи, пояс, обе ноги и голову. Затем случилось ужасное. Кровавые линии взорвались фонтанами крови. Прошло всего мгновение, и тело Цзи Иннаня разделилось на несколько сотен квадратных кусков. Он напоминал морковку, разрезанную острейшим кухонным ножом на бесчисленные неровные куски. Вмиг Цзи Иннань превратился в гору рубленого мяса. Земной бамбук девяти властителей сердца залило кровью. Над ним поднялось горячее белое облако. Даже крепкий меч Цзи Иннань разрубило на 20 кусочков. Цзи Инцы широко раскрыла глаза. На ее лице все еще была улыбка. Она не понимала, что только что произошло. Девушка беспомощно смотрела на то, как ее любимый старший брат прямо перед ней начал разваливаться на куски мяса. Забрызгала свежая кровь, на землю упали кости и внутренние органы. Прут у его ног покраснел. Всего секунду назад юная девушка считала себя самой счастливой на всем белом свете, и вдруг ее разум померк. Пустующим взглядом она уставилась на происходящий ужас, и долгое время молчала, никак не реагируя на произошедшее, не в состоянии издать и звука. Наконец Цзи Инцы потеряла сознание. Дин Хао пришел в ярость. Что это за чертовщина? Его духовное сознание будто потоп объяло местность в радиусе целого километра. Возле места трагической смерти Цзи Иннаня Дин Хао обнаружил тонкие серебряные нити, совсем неразличимые невооруженным глазом. Они были будто невидимыми. Сложно было определить, из чего эти нити были сделаны. Сейчас их покрывала кровь. Они плотно, будто паутина, заполонили пространство в 20 метрах вокруг места смерти Цзи Иннаня, блокируя проход. Это точно не было естественным явлением. Это была ловушка. Но кто это сделал? Вдруг в голове Дин Хао будто зажглась лампочка, он что-то понял. Он не спешил яростно бежать вперед, а повернулся к дьявольскому коту Сию с дельфином Мэнмэном и отдал им сигнал глазами. Парень и два зверя аккуратно развеяли свои ауры и спрятались в расщелине между камней, принявшись выжидать и спокойно следить за происходящим. Хотя сердце Дин Хао переполняло убийственное намерение, он понимал, что здесь действовать надо аккуратно. Кто-то подготовил для них крайне изощренную ловушку, они явно все хорошо запланировали. И действительно, спустя лишь дюжину секунд в ближайшем черном пространственном разрыве вдруг из ниоткуда показалось 20 силуэтов. Войдя в пещеру, они медленно окружили место смерти Цзи Иннаня. Получилось? Ха-ха, неужели нам таки удалось прибить этого проблемного Дин Хао? Да, это точно он, мы все время за ним наблюдали. Еще полчаса назад он был всего в 3 километрах отсюда. Еще в городе 9 слоев неба Дин Хао объявил, что за любую цену купит земной бамбук 9 властителей тела. Стоило ему увидеть взрослый бамбук, как он сразу его выкопал, и тогда же попался в падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы. Он труп. Ха-ха, точно. Падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы способны разрезать даже через божества и несравненные сокровища. Что и говорить о человеческой теле. Глава 517. Гнев Дин Хао, 1. Звучал ясный разговор. Зрачки Дин Хао сжались. Так значит, убить планировали его. Пещеру заполонила клубящаяся демоническая ци. Судя по всему, среди противников присутствовали мастера демонической расы. Значит, получается, что Цзи Иннань погиб из-за него. Когда активировались падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы, сам Дин Хао этого даже не заметил. Сложно было оценить всю мощь этой ловушки, однако судя по переговорам этой группы, падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы были поистине ужасно сильно. Если бы в них угодил он сам, Дин Хао бы точно погиб. Он не убивал Цзи Иннаня, но Цзиньнань умер из-за него. Дин Хао сразу почувствовал острую вину, его сердце заполонило убийственное намерение, в глазах его засиял жестокий блеск. Он отложил шокированную Цзиньнань в сторону, приказал толстому коту Сиюя и Мэнмэну ухаживать за ней, после чего начал тихо готовиться. Он обязан был убить этих людей, никто из них не должен сбежать. Что-то здесь не так, это не Дин Хао. Кто-то из собравшихся обнаружил проблему и тревожно вскрикнул. «Ха-ха, не тревожься почем зря, мои падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы даже божество превратят в гору мяса, откуда ты знаешь, что это не Дин Хао? Властитель-паук, простите за неуважение, но вы слушайте меня». Дин Хао всегда носил лазурную робу, так как он из Восточного института лазурной рубахи секты Пытливого Меча, а этот человек одет в белую робу. Хотя его и перерубило в мясо, по обрывкам лица он совсем не похож, к тому же у Дин Хао совсем другой меч. Прозвучал женский голос. «Как это возможно? Мы же все подготовили, как такое случилось?» Сказал другой человек. «Черт, это действительно не Дин Хао, это не Дин Хао!» Наконец подтвердил кто-то еще. Другой вскрикнул. «Черт, если это не Дин Хао, то где тогда он?» Группа мастеров, что встала вокруг окровавленного трупа, начали озадаченно кричать. К этому моменту уже все поняли, что падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы убили не Дин Хао. Их план провалился, а потому все заволновались. «Я здесь!» За ними раздался полный убийственного намерения голос. Первый заговоривший, демон с головой льва, не успел и среагировать, как вдруг почувствовал холодок в районе груди. Посмотрев вниз, он увидел, что из места, где было расположено его сердце, выпирало острие длинного ржавого меча. По нему капала его бледно-серебряная кровь. Демон панически закричал, но не смог ничего сделать, и с резким взрывом превратился в кровавый туман. «Дин Хао!» — раздался крик ужаса. Дин Хао был знаком этот голос. «Лусянь, ядовитая женщина Лусянь из школы чистого мира. Так это ты!» — вышел Дин Хао. Ему и раньше казалось, что он уже где-то слышал ее голос. Уничтожив мастера демонической расы, Дин Хао стряхнул кровь со своего ржавого меча, холодно взглянул на Лусянь и проговорил через сжатые зубы. «Ты ученица школы чистого мира, юный воин человеческой расы, а посмела сговориться с демонами, чтобы убить другого человека. Какая мерзость, ты просто безнадежная тварь, жаль, что я не прирезал тебя еще на западной горной гряде, тогда бы ты больше никому не навредила». Испуганная Лусянь отступила назад. Она спряталась за спинами остальных мастеров демонической и человеческой рас, после чего мстительно закричала. «Что такое Дин Хао? Ха-ха, неужели ты забыл? Я сказала, что ты ответишь за то, что посмел оскорбить меня, сегодня ты умрешь. Все эти мастера пришли за тобой, сегодня тебе не сбежать». Говоря это, Лусянь наконец успокоилась. «Точно, здесь же собралось столько мастеров обеих рас, Дин Хао хоть и был силен, но не настолько же. Сейчас он умрет, и ей больше нечего будет бояться». Дин Хао перестал обращать внимание на эту сумасшедшую. Его взгляд будто молния прошелся по лицам собравшихся. Среди мастеров демонической расы двое были ему знакомы. Один из них был темно-черным медведем, окруженным черным же демоническим ци с копьем из звериной кости в руках. Это был демон-властитель долины 10 000 демонов, которого Дин Хао победил в битве у павильона небесного аромата. Другой был привлекательным и элегантным парнем с аурой ученого человека, в чьих глазах клубилась демоническая ци. Это был демон-властитель злого сердца. Оба они раньше были серьезно ранены, но сейчас выглядели совсем здоровыми. Демон-властитель черный медведь даже смог залечить раны, которые ему нанес Дин Хао. Похоже, для этого он использовал какую-то таинственную технику или редкое сокровище. Оба демона с нескрываемой ненавистью холодно смотрели на Дин Хао. Посреди них стоял низкий толстяк, окруженный демоническим ци. За исключением излишнего жира, его человеческое тело никак не выделялось. Странным было его полное лицо. На нем располагалось аж 3 пары зеленых глаз. Они занимали почти всю поверхность лица. Его темно-зеленые зрачки напоминали бездонные пропасти, способные проглотить душу всего живого. Кроме того, на лице его не било ни носа, ни рта. Аура шестиглазого демона ничем не уступала демону-властителю злого сердца и демону-властителю черному медведю. Очевидно, он тоже был мастером на стадии демона-властителя. Кроме демонов присутствовало также около 6 воинов человеческой расы. Их Дин Хао раньше не видел. Тем не менее, по одежкам он узнал в них учеников секты черного дьявола. Кроме того, Один из мастеров человеческой расы особенно привлек внимание Динхао. Это была элегантная женщина, намного привлекательной Лусянь, ее длинные ярко-красные волосы свисали до пояса, на лбу сияла огненная отметка, брови и глаза были красными, как у феникса. Одета она была крайне вызывающе, ее высокая и обширная грудь сильно выпирала из корсажа, тонкий пояс был полностью открыт холодному воздуху, на пупке ее располагался красный драгоценный камень. Ее красная боевая броня защищала только самую верхнюю часть икр, нижняя же была снежной белой, цвета прекрасной слоновьей кости. Женщина была столь соблазнительной, что могла обольстить саму душу. Сила ее тоже выделялась, она была властителем боевых искусств. Странно, что он раньше не видел ее в городе девяти слоев неба. Кроме Лусянь был еще один ученик школы чистого мира, юноша на стадии перинатального боевого предка. Он был напуган до ужаса и бледный прятался за спинами мастеров, стараясь не попадаться на глаза Динхао. «Динхао, а мы тебя ждали. Ха, не думай, что сможешь все решить силой. Твое происхождение слишком низкое, чтобы ты мог чего-либо добиться. Может, ты и талантливым, но тебе не суждено будет достичь пика своих способностей. Сегодня тебе конец, мы отравим тебя на тот свет». Демон-властитель злого сердца и демон-властитель черный медведь даже не пытались скрыть свое убийственное намерение. Большие слова для тех, кого я уже побил. Динхао проигнорировал эту пару. В прошлых битвах они получили крайне серьезные раны, затронувшие само их основание. Восстановиться от такого было далеко не просто. Настоящая угроза исходила от шестиглазого демона-властителя и странной огненной женщины. «Я сам вас всех на тот свет отправлю, один за другим». Сражаясь один против 20 соперников, Динхао не отступил, а начал шаг за шагом идти вперед. Он медленно протянул обе руки, в них материализовались сабля пытливой любви и ржавый меч, из его грудного дантеня по телу разлилось ци небесного огня, а из нижнего дантеня – ци небесного льда, все 96 акупунктур в его теле разом громко развертелись. Динхао наполовину покрылся огнем и наполовину льдом. Часть его стала светло-серебряной, а часть – золотисто-желтой. Он выглядел будто божественный демон, который вот-вот собирался начать резню. «Не люблю более дерзких, чем я», – толстый шестиглазый демон усмехнулся. «Сегодня ты умрешь, мальчишка. Много кто хотел меня убить, жаль, но сейчас все они мертвы». Динхао сосредоточился на шестиглазом. Он решил разобраться с ним в первую очередь. «Эй, мальчишка, думаешь, раз тебе повезло избежать падших шелковых нитей небесного паука-богоубийцы, то теперь все, мы на седьмом этапе древней дороги на запад, законы здесь не слабо подавляют силу, больше ты не сможешь так просто сражаться с врагами ранга выше своего. Сегодня я, властитель падший шелковый паук, навсегда уничтожу легенду сумасшедшей сабли, безумного меча». Шестиглазый паук загорелся желанием битвы. Его голос звучал будто металлический скрежет и исходил из его полного живота. Глаза толстого демона засияли завораживающим зеленым. Он уставился на Динхао как паук, который смотрит на свою добычу. «Властитель падший шелковый паук?» Динхао приподнял брови. «Так значит, это ты установил формацию из падших шелковых нитей небесного паука-богоубийцы? Отлично, значит, тебя действительно нужно прирезать первым». Его голос не успел затихнуть, как вдруг ци меча лета, зимы и осени прорезала воздух, оставив за собой глубокие расщелины в земле, и устремилась в сторону властителя падшего шелкового паука. «Ха-ха-ха, другие, может, тебя и боятся, но я, нет. Если бы я присутствовал в битве у павильона небесного аромата, зеленый мальчишка типа тебя никогда бы не прославился», — засмеялся властитель падший шелковый паук. Не успел его смех затихнуть, как глаза его загорелись ярким изумрудным блеском. Зеленый свет обладал некой странной силой. Столкнувшись с летящему к нему намерениями меча, он зазвенел «Дин, Дин, Дин» и разбил их на куски. «Да, попробуй-ка сейчас». Динхао будто призрак появился прямо перед демонов-властителем. Его меч словно белая галактика холодно рубанул сверху вниз. Властитель падший шелковый паук выставил руки вперед. У Динхао задрожала кисть, ржавый меч откинуло назад, будто он столкнулся с невидимой стеной. Меч застыл в воздухе, не в состоянии продвинуться ни на миллиметр. Если внимательно присмотреться, можно было увидеть, что между рук властителя падшего шелкового паука появилось несколько крайне тонких серебряных ниточек, которые и заблокировали удар меча. «Ха-ха-ха, ты слишком наивен, мальчишка, падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы – это древние сокровища моего клана, дарованные высокопочтенные демонов богом, Они в состоянии рубить даже через божеств. Неужто думаешь, что сможешь ранить меня своей ржавой кочергой?» Рассмеялся демон-властитель падший шелковый паук. Пока он говорил, его руки завертелись и замотали ржавый меч в паутину. Он громко и яростно крикнул: «А ну сломайся!» Он хотел разломать меч своей паутиной. «Посмотрим, кто кого сломает». Дин Хао не отступил, а наполнил свою кисть ци и рубанул вперед. Бум! Глава 517. Гнев Дин Хао, 2. Заревела демоническая ци, разлетелась ци человеческая. Оба противника схлестнулись в битве. Властитель падший шелковый паук отступил на 4 шага и кое-как затормозил. Земля под ногами Дин Хао взорвалась, однако осколки едва задели его ноги. В итоге Дин Хао пострадал меньше, чем демон-властитель падший шелковый паук. Не сломался? Как это возможно? У тебя что, божественное сокровище? Демона-властитель в шоке уставился на ржавый меч в руках Дин Хао. Падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы были артефактов высшего ранга, они могли порезать даже тело бога. За многие сотни тысяч лет своего существования его клан падшего шелка изничтожил с помощью них немало всевозможных артефактов. Падшие нити были одним из ценнейших сокровищ города пещеры падшего шелкового паука. Шестиглазый демон выпросил его на поле битвы сотни святых у самого главы клана. Кто бы мог подумать, что у него не выйдет разрубить какой-то ржавый меч. Умри. Дин Хао вновь нанес удар. Он и сам немного беспокоился, сможет ли ржавый меч выдержать напор паутины. Однако теперь его заботы исчезли. «А ну все назад, я порежу этого человеческого мальчишку на куски!» — закричал демона-властитель падший шелковый паук. Сияние его зеленых глаз покрыло грудь и живот демона, его окружила демоническая ци, и шестиглазый превратился в огромного толстого паука, в 5 метров в длину. Его тело было гладким, будто сталь, его покрывали странные зеленые демонические руны. Из него выросли острые, будто копья ноги, живот разросся черной игольчатой шерстью. Выглядел он крайне пугающе. Демон-властитель и вправду оказался пауком. Тем не менее паук это был не обычный, а входил в число мутировавших древних демонов. В его жилах текла божественная кровь. Он владел ужасающими божественными способностями. Это была настоящая машина смерти, нельзя было его недооценивать. Демон-властитель злого сердца и демон-властитель черный медведь помахали руками, после чего все отступили на сотню метров назад, чтобы не мешать демона-властителю падшему шелковому пауку. Сами же демоны, что в свое время проиграли Дин Хао, холодно пригляделись к месту намечавшегося противостояния. Сложно было сказать, о чем они думали. Смотря на демона-властителя паука, их глаза сияли мрачной радостью. Динь-динь-динь-динь. Дин Хао рубил будто ветер, меч бился о паучий панцирь, разлетались золотистые искры. На теле паука сияли зеленые руны, распространяя светящуюся вуаль. Из-за нее у Дин Хао не получилось пробить его панцирь. «Небесный узел падшего шелка!» — яростно крикнул демон-властитель шелковый падший паук. Удары Дин Хао причиняли ему боль, паук был не в лучшем положении. Меч создавал в его теле сильную вибрацию, из-за которой трепетали все 5 основных органов. Он ужасно страдал, и в то же время душа паука пылала от ярости. Громко крикнув, демон-властитель паук молниеносно зашевелил своими лапами, собрал оставшиеся от ловушки падшие шелковые нити небесного паука-богоубийца и закутал ими проход перед Дин Хао. «Мальчик, посмотрим, настолько ли ты крепкий, как и твой меч». Он ловко обмотал пространство вокруг Дин Хао, как паук, поймавший свою жертву. Здешняя местность очень подходила для его стиля боя. Стены пещеры были чрезвычайно крепкими, их поддерживала сила законов древней дороги на запад, пробиться через них было невозможно, а потому Дин Хао некуда было бежать. Чи-чи. Сабля пытливой любви в руке Дин Хао заскрипела и разломалась на 2 части под давлением паутины. Дин Хао сразу отступил назад. Если бы он среагировал чуть позже, то лишился бы руки. Жаль, хорошая была сабля, подарок от деда Цзиинцы. Дин Хао вздохнул и выставил против паука свой ржавый меч. Время шло. Падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы блокировали все больше пространства, вокруг Дин Хао становилось все меньше свободного места, по всем сторонам висели серебряные шелковые веревки. Лазурная мантия Дин Хао была порвана, длинные черные волосы немного обрезаны, а на руке и плечах виднелась кровь. Все эти раны он получил от острой паутины. «Ха-ха-ха, почувствую отчаяние, жалкий зверек!» Демон-властитель падший шелковый паук мрачно засмеялся. «Я уже чувствую сладким запах твоей плоти, я закачаю в тебя паучий яд, превращу в кусок мяса и буду есть медленно, по кусочкам. Дин Хао ничего ему не ответил. Он набрал скорости и резко рубанул по паутине. Раз убежать от нее было нельзя, оставалось только бороться с ней ржавым мечом. Твой жалкий меч не ломается даже под давлением падших шелковых нитей небесного паука-богоубийцы. Видно, это настоящее сокровище. Ха-ха, не волнуйся, мальчик, когда ты умрешь, он войдет в мою коллекцию. Демон-властитель-паук извращенно усмехнулся. Он постоянно говорил и провоцировал Дин Хао, стараясь вывести противника из себя. Дин Хао же все так же спокойно отражал его и удары и периодически контратаковал. Свободного пространства оставалось все меньше и меньше. Демон-властитель падший шелковый паук будто швея вил вокруг Дин Хао сети. В условиях замкнутой пещеры падшая паутинка небесного паука-богоубийцы была поистине ужасна. Она рубила все на своем пути. Стоит Дин Хао с ней соприкоснуться, как его разрежет в гору мяса. Паук сжимал свою паутину. «Ха-ха, сдавайся, мальчик, в следующей жизни постарайся переродиться в богатой семье и не попадаться на глаза этому властителю». Демон не прекращал провокаций. К этому времени у Дин Хао осталось всего пару метров свободного пространства. Демон-властитель падший паук был очень доволен собой. Хотя он уже почти израсходовал падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы, битва, к счастью, происходила в пещере, и Дин Хао уже был в ловушке. В противном случае ему бы никогда не удалось поймать этого человеческого мальчишку. Он был ловким, как обезьяня. Представив, как прославленный воин человеческой расы будет раздавлен им в кучу мяса, демона-властитель падший шелковый паук невольно возбудился. Ему никогда не нравилась слава безумной сабли, сумасшедшего меча на поле битвы сотни святых. Сегодня с милости демона бога он его поймает и убьет. Демон-властитель паук твердо верил, что после этого его репутация среди демонов северного региона вознесется до небес. Демон-властитель злого сердца, демон-властитель завоевать небес, и остальные уйдут на второй план. И после того, как он покинет поле битвы сотни святых, демон-властитель паук станет первым гением демонической расы. Чуть подальше. Ха-ха, Дин Хао, и как теперь ты меня убьешь? Сейчас ты умрешь, а знаешь, как мы тебя нашли, знаешь, кто все спланировал? Лу Сянь радостно засмеялась. Ха-ха, это я все о тебе узнала, чтобы отомстить. Знаешь, почему ты попал в нашу ловушку? Потому что я все заранее запланировала. Взгляд Дин Хао наконец опустился на ядовитую женщину с серебряными волосами. Он смотрел на нее как на ходячий труп. От мощного убийственного намерения сердце Лу Сянь затрепетало, она невольно закрыла рот. В следующую секунду ее охватила невероятная злоба. Дин Хао сейчас умрет, почему она до сих пор его боится? Женщина злобно посмотрела на него и сказала: «А эта гора мяса была твоим другом? Я знаю, ты любишь заводить друзей. Ха-ха, теперь он труп, как и тот идиот Гону, оба умерли прямо на твоих глаза. Что теперь сделаешь? Хочешь отомстить мне?» Он лаяла, будто бешеная собака. Какая безумная, опасная женщина. Казалось, она в любой момент может попытаться укусить его. Убить тебя? Не волнуйся, скоро ты сама станешь горой мяса, теперь никакой Фанси тебя не спасет. Дин Хао впервые возненавидел человека настолько, что возжелал разорвать его на куски. «Эй, мальчик, ты тут вообще-то умираешь, хватит пугать», — рассмеялся шестиглазый паук. Вдруг он закрутил своими лапами и начал сужать паутину вокруг Дин Хао, намереваясь окончательно его замотать. «Если бы не твои падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы, ты бы уже давно был трупом». Дин Хао поднял голову, в его глазах будто промелькнули молнии. Он усмехнулся, и в следующую секунду раздался взрыв. В ржавый меч устремилась мощнейшая ци небесного льда. Таинственный, ржавый будто кочерга меч вдруг ярко заблестел. Он словно обрел жизнь. Ржавчина начала опадать и кружиться вокруг лезвия. Сам меч загорелся ослепительным серебряным блеском. В серебристом пламени показалось прекрасное кристальное лезвие. Раздался напоминавший рев дракона свист. По пещере прошлось сильное эхо. В проходе будто появилось яркое солнце. Все присутствующие разом инстинктивно позакрывали глаза. Дин Хао будто молния подбежал прямо к демону-властителю падшему шелковому пауку. «Ты!» Властитель-паук сразу почувствовал опасность. «Чи! Чи! Чи! Чи!» Раздалась череда ударов. Падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы разлетелись, разделись ржавым мечом будто гнилые веревки. Они будто разом утратили всю свою остроту. В следующую же секунду Дин Хао оказался прямо перед самим властителем-пауком. «Это невозможно!» Паук запаниковал и спешно побежал назад, но было уже поздно. Вспыхнул свет, столкнулись тени, мир замер. Затем вновь пришли тишина и спокойствие. Дин Хаэ опустил меч и встал на месте. Тот вновь покрылся ржавчиной, будто та и не опадала. Меч снова выглядел как обычная кочерга. Сложно было поверить, что секунду назад его лезвие сияло будто яркое солнце. Демон-властитель падший шелковый паук с трудом поднял голову. Все шесть его глаз уставились на Дин Хаэ. «Ты, это что, божественное оружие? Как оно порезало мои?» Так и не узнав ответа, паук пал замертво. Глава 518. «Теперь твой черед, один. Самый обычный ржавый меч, чтобы рубить демонов», — холодно сказал Дин Хаэ. На деле он и сам немного удивился. Изначально Дин Хаэ просто хотел порубить паутину чистым участком ржавого меча, однако стоило ему полностью наполнить его своим ци, как произошла такая странная трансформация. Ржавчина опала и завертелась вокруг лезвия. Сам Дин Хаэ почувствовал, будто у него в руках оказался несравненный божественный артефакт, которым он мог порубить все на свете, даже самого бога войны, окажись он перед ним. Меч этот и вправду был ужасающе ценным сокровищем. Он обрел такую силу, просто скинув немного ржавчины. Насколько же ужасным меч станет, когда она полностью сойдет? К сожалению, состояние это продлилось всего пару мгновений. Дин Хаэ почувствовал, что с его текущей культивацией ци и духовного сознания, он может использовать трансформированный меч не более 5 секунд, прежде чем на нем опять осядет ржавчина. «Полезная паутина, думаю, еще пригодится», — сказал Дин Хаэ, после чего, больше не обращая внимания на демона-властителя падшего паука, повернулся и собрал порезанные падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы. Рукой это делать было опасно, паутина резала одним прикосновением. Дин Хаэ аккуратно намотал ее на ржавый меч. Всего он собрал около 1000 метров паутины. Вокруг ржавого лезвия появился толстый слой нитей. Хотя паутина была в нескольких местах порезана, Дин Хаэ все равно смог аккуратно замотать целый километр падших шелковых нитей небесного паука-богоубийцы. Ему приходилось ощупывать паутину своим духовным сознанием, так как увидеть ее невооруженным взглядом было фактически невозможно. Это было и вправду ценнейшее сокровище, возможно, им действительно можно было прорезать даже через тело божества. Нити были ужасно острыми, если использовать их в качестве оружия, то можно убить высокорангового властителя или даже императора боевых искусств. Ты кто все-таки такой? Откуда у тебя такой божественный артефакт? Что у тебя за семья? Нельзя использовать божественное сокровище, если в жилах не течет божественная кровь, значит ты, оказывается. Демон-властитель падший паук оказался еще жив. Застыв на месте, он тупым взглядом смотрел на то, как Дин Хаэ крадет сокровище его клана. Паук даже не думал о том, чтобы попытаться остановить его. «Я самый обычный воин человеческой расы». Намотав все падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы, Дин Хаэ вдруг задумался, посмотрел на паука и сказал: «Эти нити могут рубить даже божеств, но ты можешь держать ее своими лапами. Может, если сделать из твоего панциря перчатки, то я и сам смогу использовать паутину?» «Ты, демон-властитель падший шелковый паук», злобно посмотрел на него, после чего яростно произнес: «Я властитель моего клана, мы с тобой сражались в честной битве, даже если я умру, ты не смеешь позорить мое тело». Прежде чем кто-либо успел понять смысл его слов, властитель паук вдруг резко открыл пасть и выплюнул кровавую стрелу. Но вдруг к животу паука устремились бесчисленные удары ци меча. Вмиг они столкнулись с его паучьим панцирем и прошли сквозь его тело как через надувной шар. В мгновение ока огромное тело демона-властителя начало разваливаться на куски, на землю поилась его черная кровь, тихо разъедая крепкий каменный пол пещеры. «Ты приготовил ловушку, чтобы убить меня? Каким образом, по-твоему, это честная битва?» Дин Хаэ усмехнулся и сказал: «Расслабься, я сделаю из тебя отличный артефакт, я в этом хорош, и не забудь в следующей жизни быть хорошим паучком и не нарываться на меня, а иначе опять падешь от моего меча. Ак, провоцируешь меня». У демона-властителя паука целой осталась только голова. Услышав Дин Хаэ, он начал плеваться кровь, все шесть его глаз наполнились яростью. Дин Хаэ сказал ему то же самое, чем он, демон-паук, сам пытался разозлить парня, когда еще побеждал. Из тела демона вылетело темно-зеленое сияние, будто молния, оно устремилось в черный водоворот неподалеку. Душа демона-властителя падшего шелкового паука пыталась сбежать. «Мяу, давно я тебя ждал». Из-за стены показался белый сгусток света и схватился зубами за зеленое сияние. Душа демона-властителя падшего паука начала брыкаться, но уже через пару секунд ее окончательно проглотили. Мяу, ядовитый привкус, но все равно очень вкусно. Толстый кот Сиюэ был очень доволен. Он давно ждал этого шанса, у него даже зачесались зубы. К этому времени он уже оправился от недавнего отравления. Демон-властитель падший шелковый паук окончательно сгинул. Демон-властитель черный медведь, демон-властитель злого сердца и остальные даже не поняли, что произошло. Все случилось слишком быстро. Сперва за властителем падшим пауком было абсолютное преимущество, он уже собирался убить Динхао, как вдруг моментально ситуация перевернулась, и умер уже сам паук. Все произошло настолько быстро, что никто даже не успел среагировать. Время будто застыло, а в следующий миг демона-властителя падшего шелкового паука уже порубило ци меча. Ржавый меч залился ослепительным блеском, будто оружие короля богов. Вспоминая его, все еще трепетали от страха. Лу Сянь и другой ученик школы чистого мира побледнели и тихо начали отходить назад. Дин Хао не обратил на них внимания. Игнорируя остальных противников, Дин Хао подошел к трупу демона-властителя падшего паука и начал потрошить его светлой частью лезвия ржавого меча, мало-помалу разделывая его огромное тело как свиную тушу. Особенно он уделил внимание лапам паука. С помощью них демон контролировал падшие шелковые нити небесного паука-богоубийцы. Можно было представить, насколько они были крепкими. Если сделать из них перчатки или даже целую броню, Дин Хао и сам сможет воспользоваться этой паутиной. Как говорится, у всего есть своя слабость. Дин Хао действовал очень аккуратно и сосредоточенно. Он вырезал все самые ценные части властителя падшего паука, будто нарезая мясо, и положил их в черный кувшин. Кувшин выглядел обычным, керамическим, примерно в таких обычные люди засаливают свинину. Однако в него влезло почти все содержимое огромного паука. Это был артефакт хранения, который Дин Хао создал в свободное время. Демон-владыка Черный Медведь и остальные все это время стояли в сторонке. Дин Хао не обращал на них внимания. В то же время демон-властитель Злого Сердца и демон-властитель Черный Медведь были до ужаса напуганы его действиями. Они не могли заставить себя выступить против него. Недавно Дин Хао уже побеждал их. И раны обоих властителей до сих пор окончательно не залечились. Демоны боялись выставить вперед свое оружие, даже боялись побежать назад. Им было страшно спровоцировать этого кровавого бога смерти. Ситуация стала странной. От огромного тела демона-властителя падшего шелкового паука осталась только кучка внутренних органов. Дин Хао же был с ног до головы покрыт кровью, и до сих пор капался в паучьих внутренностях. Сцена была словно из кошмара. Все присутствующие были в ужасе. Раньше Дин Хао пообещал, что демон-властитель шелковый паук умрет, как и его друг, став кучей мяса. Тогда ему никто не поверил, но теперь демоны и люди затрепетали. В пещере воцарилась пугающая тишина. Лу Сянь побледнела и отошла назад. Вспоминая сколько, казалось бы, невозможного Дин Хао совершил раньше, она еще сильнее забоялась. У нее вдруг появилось ужасное предчувствие. Сегодняшняя засада наверняка обернется неудачно. Как только Лу Сянь пришла мысль о победе, она тихо развернулась и устремилась в черный пространственный водоворот, намереваясь убраться, но, пинг, раздался тихий звук. Лу Сянь, находясь всего в миллиметре от водоворота, вдруг ударилась о невидимый барьер. Она вскрикнула. В следующую же секунду по пещере загорелись золотистые письмена. За сталагмитами показались красивые парящие знаки. Они источали прекрасное и чарующее сияние. Всего их было около 600 штук. Все они сходились в линию и напоминали ревущего божественного дракона. Территорию в радиусе 1 километра заблокировала некая мистическая сила. «Нет, это плохо, это формации, созданные Дин Хао», — резко закричала Лу Сянь. Глава 518. «Теперь твой черед». 2. Лица присутствующих изменились. Когда Дин Хао успел установить формация, никто этого даже не заметил. Как так вышло, что в результате успешной засады они сами попали в ловушку? В воздухе парили крепкие золотистые руны, они порхали то туда, то сюда. Из них исходила удушающая энергия. И у могущественных демонов, и у людей сильно затрепетали сердца. В этот миг демон-властитель Черный Медведь и остальные резко побледнели. Наконец все поняли, почему после убийства демона-властителя падшего паука Дин Хао не продолжил атаковать, а вместо этого начал методично разделывать паучью тушу, даже не обращая на остальных своих врагов внимания. Он заранее сделал так, чтобы они не могли сбежать. В ту же секунду приготовились, Теперь ваш черед. Закончив, наконец, потрошить демона-властителя падшего шелкового паука, Дин Хао поднял лицо и улыбнулся. В его глазах мерцало холодное сияние. В уголках его рта показались белые зубы. Он смотрел на Лусянь и остальных, как дикий зверь, выпустивший свои клыки. Голос Дин Хао не успел затихнуть, как вдруг он исчез, а в следующий миг ворвался в толпу, будто тигр в стаю овец. Его меч заблестел, как тысячи снежинок. Первым делом он атаковал демона-властителя черного медведя и демона-властителя злого сердца. Атакованные мастера демонов принялись отступать. Они все еще видели перед глазами, как Дин Хао своим сияющим ржавым мечом прирезал демона-властителя падшего паука. Их так это напугало, что даже в выгодной ситуации демоны боялись выступить против этого меча. Когда они отступили, Дин Хао не продолжил преследование, а рубанул в сторону. Холодная и опасная ци меча с невероятной скоростью устремилась в чарующую девушку с ног до головы, облаченную в красную боевую броню, и с красными же будто пламя волосами. «Хе-хе, юный друг, я просто пришла посмотреть, зачем так жестко?» Девушка нежно рассмеялась. Ей тоже не хотелось встречаться с мечом Дин Хао. Не успел ее голос затихнуть, как огненная дева превратилась в расплывчатый силуэт. Меч прошел прямо через нее, разрушив иллюзию. В следующую секунду девушка материализовалась в 20 метрах от Дин Хао. Ее красные глаза чарующе заблестели. После того, как три мастера отступили, остальные воины обеих рас вынуждены были встретить меч Дин Хао лицом к лицу. Жух, жух, жух. Раздался оглушающий, дикий рев. Ах, зазвучал жалобный голос. Четверка сильных демонов запаниковала и не успела разбежаться. По ним нежно прошлось сияние меча. В их тела заструилось ужасное намерение меча. В следующий же миг из ртов и носов двух из них заструилось пламя, после чего они превратились в пепел, а двое других наоборот покрыли синим и в считанные секунды превратились в ледяные скульптуры. Намерение меча лета и намерение меча зимы. Остальные воины демонической расы немедленно устремились назад. Дин Хао не обратил на это внимания. Бум, бум, бум. Раздался звук, напоминавший пощечину. Пятеро учеников секты Черного Дьявола почувствовали, будто в лица им выстрелили из осадной машины. Те онемели, перед глазами у них закружились золотистые звезды, после чего завертелся весь мир. Они почувствовал соленый привкус. Все ученики были минимум великими боевыми предками, а некоторые даже королями боевых искусств. К сожалению, перед лицом яростного наступления Дин Хао они напоминали младенцев на фоне тигра. У них не было ни шанса на сопротивление. Прежде чем кто-либо смог понять, что вообще происходит, ученики секты Черного Дьявола разлетелись по сторонам. Меч засиял как дракон. Он целился в Лусянь. За ними блестели холодные глаза Дин Хао. А зрачки Лусянь залились ужасным. Она поняла, о чем думал Дин Хао. Вокруг нее показался золотистый барьер, золотой щит, который в свое время спас Лусянь во время их прошлой битвы с Дин Хао. После того, как она вернулась в школу чистого мира Дед Лусянь, Лу Сюнфэй лично восстановил и усилил барьер, так что теперь он был даже крепче, чем раньше. К сожалению, Дин Хао тоже сильно изменился с их прошлой встречи. Треск. Не продержавшись и секунды, золотой барьер рассыпался в прах и исчез. От него не было никакой пользы. Блеск меча пронесся вперед, расплескалась кровь. Лу Сянь почувствовала, как в ее тело вторгалась ужасная, беспощадная сила, и начала давить на ее меридианы и дантянь вместе с зерном ци. Лусянь испытала ужасную режущую боль. Не успела она вскрикнуть, как мощная ударная волна подбросила ее будто марионетку. Ветер замер. Все те, кого унесло ветром, начали медленно падать на землю. Дин Хао вернулся к своему первоначальному местоположению. В руке он держал окровавленную Лусянь. «Нет, нет, прошу, позади. Прости меня, я еще молода, слишком молода, я не хочу умирать». Лусянь испуганно сопротивлялась. Она думала, что все знает о Дин Хао, что план ее будет безупречен, но в итоге он схватил ее как курицу. Теперь даже дед Лусянь не смог бы спасти ее, будь он здесь. Она была в ужасе. Тень смерти довела ее нервы до предела. «Не хочешь умирать? Все те, кого ты убила, старший брат Го, Цзи Иннань, все они в тысячи, десятки тысяч раз больше заслуживали права на жизнь, чем ты, но в итоге погибли от твоей руки. Я не хочу убивать воинов человеческой расы, особенно женщин, но мне уж очень хочется узнать, может ли быть, что у такой ядовитой женщины, как ты, не черное сердце». Черные волосы Дин Хао дико развивались, его глаза сияли будто мечи. Взгляд его был настолько ярким, что сложно было смотреть на него прямо. Прежде чем голос Динхао затих, его рука вонзилась в грудь Лусянь и вырвала все еще бьющееся сердце. «Ты!» Лусянь отчаянно завизжала. «Динхао, мастер дядя Мутиньян, наверняка, отомстит за меня. Ты умрешь, все, кто дорог тебе. Мутиньян!» Динхао холодно хмыкнул. «Для меня он теперь ничто». Затем он поднял глаза вверх. Перед ним вдруг вновь появилось знакомое улыбчивое лицо высокого и сильного воина. Динхао тихо произнес. «Старший брат Гону, я отомстил за тебя». Когда голос Динхао затих, он раздавил трепещущее сердце. Разлетелась кровь. Другой ученик школы чистого мира почувствовал, будто в этот миг сломалось и его собственное сердце. Он закричал, его глаза побелели и выскочили из орбит. Бездыханно он упал на землю. Он был до смерти испуган. Бум! Динхао поднял кулак. Труп Лусянь превратился в кровавый туман. «Хорошо, теперь твой черед». Динхао стряхнул с кулака кровь и покрылся убийственным намерением. Шаг за шагом он пошел к остальным. Он был всего один, однако источал ужасающую силу. Казалось, он мог двигать горы и моря. Лица вставших против него переменились. «Не заходи слишком далеко, человек», — сказал озлобленный демон-властитель злого сердца. «Вы сами устроили засаду и пытались убить меня. Как я могу зайти слишком далеко?» — усмехнулся Динхао. «Юнец, лучше уйди, если будем биться. Ранить мы тебя точно сможем». Копье демона-властителя черного медведя покрылось пламенем. Он был на грани того, чтобы пуститься в атаку. «Точно раните? Много о себе думаете?» — спокойно ответил Динхао. «Ты убил демона-властителя падшего паука и своего врага. Чего тебе еще надо? Думаешь, это простая жалкая формация в состоянии остановить такого властителя, как я?» Демон-властитель черный медведь усмехнулся и достал темно-зеленый кувшин. Глава 519. Схватка великих. Зеленая бутылка на первый взгляд казалась немного темной, когда демон-властитель черный медведь начал закачивать в нее свое демоническое ци, она немедленно ярко заблестела, и теперь выглядела как будто была сделана из самого чистого изумруда. Из нее исходило яркое сияние, сама бутыль была чистая и полупрозрачная и сверкала как небольшое солнце. Вращаясь, она становилась больше и больше. Динхао удивился. Изумрудная бутылка из демонического ци и вправду удивляла. Внутри ощущалась аура бога войны. «Динхао, оставь эту битву, просто разойдемся, я не хочу тратить ценнейшую бутыль поглощающего небеса демона. Даже такой гений, как ты, попав в нее, превратится в жижу». Когда демон-властитель черный медведь достал бутыль, он сразу стал намного высокомернее, чем раньше. Теперь она напоминала демонического бога. Из бутыли исходила мощная ци, в воздухе появились темно-зеленые волны, напоминавшие дымовые облака возле взрыва атомной бомбы. Когда зеленая энергия соприкоснулась с парящими золотистыми иероглифами, те начали разрушаться. Сама формация тоже ослабла. Динхао нахмурился. Его иероглифы были продуктом многих исследований, особенно совершенными они стали после того, как он вступил на поле битвы сотни святых и изучил древние формации. Под руководством предков меча и сабли Динхао удалось вывести силу формации из иероглифов на совершенно новый уровень. Создавая эту блокаду, он полагался не только на энергию неба и земли, но и израсходовал немало мистических камней высшего ранга. Благодаря этому, а также местности, такая формация могла плотно запереть даже воина на начальных этапах властителя боевых искусств. Но вдруг, соприкоснувшись с ци из темно-зеленой бутылки, она начала рушиться. Неужели это был какой-то божественный артефакт? Тем не менее, Динхао все равно не планировал никого отпускать. Он поднял правой рукой свой ржавый меч и прислонился пальцами левой руки. Лезвие меча покрылось светлым слоем инея. После закачки ци небесного льда меч будто обрел разум. Он сильно завибрировал и начал источать давящую ауру. Раздался свист, напоминающий рев дракона, и с лезвия меча вновь стала опадать ржавчина. Демона-властитель черный медведь и остальные нахмурились. Хотя у черного медведя был такой могущественный артефакт, как бутыль поглощающего небеса демона, ему все равно не хотелось сражаться с Динхао. Причина была в ржавом мече, природу которого он не до конца понимал. Погибший демон-властитель падший шелковый паук все правильно сказал, чтобы использовать божественный артефакт самому при этом не являясь божеством, нужно, чтобы в жилах текла божественная кровь. Поэтому происхождение Динхао было загадкой. Возможно ли, что он реинкарнация божественного? Или может божество спит где-то в его теле? Если бы не эта опасность, демон-властитель черный медведь давно бы сам напал на Динхао. Он бы забрал его ржавый меч, а заодно и обрывок карты древней дороги на запад. Когда он в прошлый раз проиграл ему и был ранен, у него просто не было времени использовать бутыль поглощающего небеса демона. Теперь же он хорошо подготовился. Только ржавый меч все еще охлаждал его убийственное намерение. «Не вынуждай меня, еще не ясно, кто выживет, а кто умрет». Демон-властитель Черный Медведь унял желание атаковать прямо сейчас. Дин Хао рассмеялся. «Естественно, выживу я, а умрешь ты». Прежде чем его голос успел затихнуть, Дин Хао нанес удар. По воздуху прошлась волна сияния меча, от нее нельзя было убежать, прямо как от весеннего ветерка, летней жары, мрака весны или холода зимы. Всю пещеру заполонили намерения меча весны, лета, осени и зимы Дин Хао. Раздался жалобный крик. Ученики секты Черного Дьявола и простые воины демонической расы были не в состоянии выдержать удар, наполненный полной силой Дин Хао. В мгновение ока их порезало как овощи. Дин Хао будто тень перемещался по полю битвы. Везде, где он проходил, разлеталась кровь и падали враги. Одним своим физическим телом Дин Хао был силен как воин на полшага в стадию властителя боевых искусств. На седьмом этапе древней дороги на запад сила давления достигла крайне высокого значения, из-за чего многие мастера передвигались крайне медленно. Как им было угнаться за молниеносным Дин Хао? Воины даже не успевали среагировать, как лишались головы. Разъяренный Дин Хао не проявлял к ним ни капли пощады. За считанные секунды все, кроме двух демонов-властителей и чарующей женщины, пали от его меча. «Убей его!» – зарычал демон-властитель Черный Медведь и наполнил бутыль поглощающего небеса демона всей своей силой. Времени сдерживаться больше не было. Убийственное намерение Дин Хао было слишком сильным. Сам он действовал совершенно беспощадно. Битва была неминуема. Он устремился вперед. В небо возвысилась черная зеленая демоническая ци, раздался вой, за спиной демона-властителя Черного Медведя появилась странная расплывчатая картина. На вершине демонического холма лежали залитые свежей кровью белые кости, в небе зависли две пурпурные луны. Посреди километрового урагана блестели темно-зеленые бутыли, поглощая эссенцию солнца и луны. Одна была в сотню метров в высоту, а другая размером с ладонь. Ничего не сказав, Дин Хао продолжил закачивать ци небесного льда в ржавый меч. Свист меча стал громче, ржавчина вновь начала опадать. Мало-помалу открывалось яркое лезвие меча. В воздухе зависли две могущественные ауры. Они вот-вот должны были столкнуться. Тому, кто дрогнет первым, будет уготована смерть. Девушка в красной броне стала серьезней. Она отбежала от зоны битвы, ее боевая броня превратилась в пламя и отвелась вокруг тела девушки. Теперь воительница напоминала факел, который, казалось, мог сжечь весь мир. Ее тоже окружала мощная аура, однако почему-то она вела себя так, будто не собиралась участвовать в битве. Вместо этого она смотрела на схватку со стороны. Под воздействием всей силы демона-властителя Черного Медведя бутыль поглощающего небеса демона постепенно проявила свое величие. Водоворот становился все сильнее, иллюзорная картина, четче и четче. Из горла бутылки показалось фиолетовое сияние, объятое могущественной аурой. Хотя ауры этой было совсем немного, ее сила поистине ужасала. Вся подземная пещера яростно завибрировала, будто в любой момент готовясь обвалиться. Видимо, могущественная аура затронула сами законные древнего мира, из которых была построена пещера. Если сила законов дестабилизируется окончательно, весь седьмой этап древней дороги на запад попросту исчезнет. Дин Хао тоже зарядил ржавый меч всем своим ци. Ржавчина вновь опала и быстро завертелась вокруг меча, будто красное пламя. Показалось сверкающее и кристально чистое лезвие, светлое, будто нефрит. Из него исходило ослепляющее, благородное белое сияние. Вой меча становился все громче и громче, будто божественно медленно просыпалась от глубокого сна. Аура ржавого меча ничем не уступала бутыли поглощающего небеса демона, даже немного превосходила ее. «Чертов псих, нельзя сражаться, мы сейчас все умрем от рук этого человека». Демон-властитель Черный Медведь не ожидал, что ржавый меч сможет противостоять великому артефакту его клана. Он был шокирован, лицо демона побледнело. Он поучаствовал, что мало-помалу теряет контроль. Для использования великого артефакта нужно огромное количество демонического ци, прежде чем его ранило. Демон-властитель Черный Медведь мог кое-как использовать бутыль поглощающего небеса демона, но сейчас он до сих пор был не в лучшем состоянии, а демоническая энергия в его теле уже начала напоминать яростный водопад. Медведь почувствовал, что скоро потеряет контроль над бутылью поглощающего небеса демона. Выражение лица демона-властителя злого сердца тоже изменилось, он понял, что ситуация была критической, и моментально, без колебаний сжал зубы и зарычал. Показалось три лисьих хвоста, он покрылся белым демоническим ци и направил всю свою энергию в бутыль поглощающего небеса демона, помогая демону-властителю черному медведю. Бум! Заполучив силу еще одного демона-властителя, сила бутыли поглощающего небеса демона начала дико расти. Появилась ужасающая аура божественного демона. Из горла бутылки медленно начала выливаться фиолетовая жидкость. Она была куда мощнее, чем предшествующее пурпурное сияние. Аура была несравненной, словно жидкость эта была кровью божественного демона. В мир будто снизошло высшее существо, все, что с ним соприкасалось, вмиг уничтожалось. С потолка упал сталактит, растрескалась земля. Пространственные воронки начали быстро расширяться, а затем сжиматься. Подземная пещера была на грани разрушения. Дин Хао удивился. Он направил в ржавый меч всю свою силу. Тот достиг пика своей мощи, белое сияние обрело несравненную силу, больше ничто не могло встать у него на пути. Без малейшей запинки Дин Хао схватился за меч обеими руками и устремился вперед, будто водяной поток, рубя со всей своей силы. Он мог использовать меч без ржавчины всего 5 секунд, однако ждать больше было нельзя. Если Дин Хао не успеет вовремя остановить бутыль поглощающего небеса демона, этот ужасающе могущественный артефакт, то всему конец. Убейте его, умри. Одновременно закричали демон-властитель злого сердца и демон-властитель черный медведь. Оба властителя направили в бутыль поглощающего небеса демона всю свою мощь. Великий артефакт демонической расы медленно наклонился, из него разлилось жидкое фиолетовое сияние. Оно быстро устремилось в сторону Дин Хао. «Сломайся!» – громко закричал Дин Хао и нанес быстрый удар мечом. С меча опала вся ржавчина, лезвие засияло будто божественный кристалл. Все, с чем сталкивался меч, разлеталось на две части. Ужасающее намерение меча ударило прямо в фиолетовую жидкость. Как нож по маслу меч прошел насквозь, прорезав в жидкости 15-метровый туннель. Тем не менее фиолетовая жидкость была крайне загадочной.